Глава 10. Яркина. Оттина. 19 февраля. Пятница. Первый московский этап съемок успешно завершился. Подготовительный скорее, поэтому короткий такой. Без срывов и переносов, что радует несказанно. Так свое легче планировать. Дальше по графику. Славный город Раменск. Выезд уже в воскресенье. Значит, сегодня и в субботу спокойно своими делами заняться можно. С отчетами по сети кафе недолго приходится возиться. Гладко не подкопаешься. Помню, когда начинал этот бизнес с братом двоюродным, Сашкой, знатно приходилось вкалывать. Меня буквально разрывало между актерскими проектами и новым делом. И это при том, что не с нуля начиналось все. Мы всего только модернизировали уже существующую сетку, выкупленную с большим трудом у общего друга. Тот с семьей за границу перебрался. Но, разобравшись и многое перепоручив управляющему, выдохнули. На окупаемость вышли, учитывая узнаваемость бренда, довольно быстро. Средний чек существенно увеличился, потом и чистая прибыль. Клиенты возвращались, наполняемость и загруженность позволяли даже о расширении подумать. Брат так и вовсе, почувствовав успех, как за город с женой на лето уехал, так в делах участие свое минимизировал, вкладываясь только материально. Хорошо пристроился, что сказать. И мне ничего не мешало так же сделать, а я все еще по привычке проверяю. Но сейчас, убедившись в правдивости цифр, со спокойной совестью возвращаюсь к делам семейным. Надо и мне за город заехать. Сыну Санька и его жены Ане 3 года уже. Я его толком не вижу. Давно проведать надо, отметиться. Не так у меня и родных-то много. Соскучился. Каждого ценю. Сашка, хоть и брат, совсем на меня не похож. Эдакий рубаха парень. Уволень с пушистым светлым ежиком волос на абсолютно круглой голове. Физиономисты наверняка распознали бы в такой форме лица доброту и простоту. Нос картошкой, россыпь веснушек, все черты лица крупные, грубоватые. Все к теории о легком, добродушном парне. Жена его, Аннушка, милая, утонченная, всегда удивлялся, что она в этом недотепе нашла. Не в плохом, в общем-то, смысле. Просто... Насколько разные они, не складывалось у меня, на чем и сошлись. Но то, что семья у них ладная вышла, тут спорить не приходилось. Сына классного сбацали. Серьезно растет пацан. Егор Александрович. По нему скучает тоже. Что ж, к ним скатнуться в пятницу можно, к вечеру ближе. Подарок ребенку найти еще. Что они там трехлетки любят сейчас? Саня говорил, надо вспомнить. Свинячий патруль какой-то, что ли? По пути в гипермаркет заскочу, там был детский отдел, у консультантов уточню. И вино хорошее хозяевам, там же, в продовольственном отделе возьму. Ночевать? У ребят все равно не отпустят быстро. Да и нравится мне у них. Летом и вовсе, как на турбазе. Речка рядом, лес, все условия. Сейчас, пока снег, уж за городом точно можно на квадроциклах прокатиться. Ну, а в субботу спокойно назад. Вещи собирать для командировки, отходя от похмелья. Это уж точно. От Санька с вечными его разговорами под что-нибудь крепкое, только через него. Чтоб к воскресенью, как водится, огурцом. В разобранном виде поездок дальних не переношу. План отличный. Все четко, как я люблю. Вот только обнаруживаю себя в пятницу в машине с кофе, присыпанным имбирем и корицей. Куда ж теперь без специй? На заправке трассовый сэндвич жую и в навигатор город Раменск с конечной точкой вбиваю. Зеленая 10. Адрес работы Юлиной с доставки еще сохранился. Если не планировал ничего, зачем сохранял, спрашивается. Ладно, какая разница, где начало съемок ожидать? Время свободное, делаю, что хочу. Перед самим собой. Чего уж оправдываться-то? Да, тянет меня. Влечет. Неимоверно. Если, чтобы отпустил, надо гештальт с жаждой обладания закрыть, готов. Не рассуждать, не планировать не хочу больше. К офису в Раменске я ровно к 5 подъезжаю. Заранее посмотрел, в пятницу сокращенный день у них. Первые трудяги спешно выходят из здания. Алло, слушаю. Без тени удивления отвечает на мой звонок Юля. Неужели уверена была, что позвоню? Уже можно с началом отпуска поздравить. И на дверь поглядываю. Ну... Официально я только с понедельника в отпуске, но вообще, да. По голосу чувствую, улыбается. Все-таки удивленная. Тогда выходи на крыльцо. Так хочется сразу навстречу ей выйти. Еще доставка? Так, Вижу ее, вышла. Оглядывается. В поисках курьера, видимо. Надеюсь, лучше. И фарами моргаю, чтоб точно мимо не прошла. Сколько в ее глазах изумления радостного. Будто ребенку под елку подарок принес. Что бы ни было дальше, хотя бы ради этого приехать стоило. Она как допинг. Надо еще. Лучше. Вдыхает в трубку, с улыбкой меня через лобовое стекло разглядывая. Дверцу машины я открываю, едва удержавшись от объятий. Сразу запахом девичьим салон наполняется. Кажется, летним утром повеяло. Тем, из юности, росным, свежим, радостью чистой, наполненным, заботами неразбавленным. Капитально меня уносит. В поэзию, ишь. Соскучилась, подмигивая ей. Молчит. Щеки олеют так, что, кажется, температура поднимается в салоне. И я понимаю, да. И сам я. Однозначно стоит признать. Не в силах еще что-то выдать, оба улыбаемся друг другу. Пока охранник фирмы крайне занудно не просит покинуть площадку перед крыльцом. Долго стоять здесь нельзя, оказывается. Якобы тут у них только для служебных автомобилей стоянка. Так-то рабочий день окончен, да и знаков запрещающих нет, но спорить совсем не хочется. Синдром вахтера – дело серьезное, куда нам? Отмечать поедем, товарищ отпускница. Выруливая в сторону кафе, Яндексом порекомендованного, как лучшее в городе. Это я по пути тоже нашел. Можно. А куда? Нравится мне, как соглашается, сразу не спрашивая даже толком. В рекомендациях вот выпало. Нормальное заведение, погляди. Все-таки ей, как местный, явно больше моего должно быть известно. Помню, как в одном из приволжских городов в прошлом году был. Также на рекомендации интернета польстился. А по приезде выяснилось, мало того, что кафе 3 месяца как закрылось, о чем на сайте ни слова не было, график работы как живой указан был. Так в итоге самого хорошего заведения в том рейтинге и вовсе не было. Но за неимением лучшего по-прежнему приходилось пользоваться. Очень даже. Но для знакомства с городом лучше вот это. Ищет адрес у себя в смартфоне. Перебить в навигаторе? Давай, соглашаюсь тут же. Мне по большому счету и вовсе все равно. Добираемся за полчаса примерно. Юля говорит, обычно дорога не так много времени занимает, оправдываясь пробками. Самый час пик, конец недели. Все с работы едут, многие за город. И вот только с московскими великими стояниями тут и сравнивать нечего. Наоборот, лишним минутам наедине с ней радуюсь. Как в студенчестве, ей-богу. О работе расспрашиваю. Негодование ее по поводу лишних задач умиляюсь. Злится вроде, но явно работу свою любит. Рассказываю о начале проекта здесь с понедельника. О том, что коллеги в воскресенье поздно вечером прибывают. Прямо чувствую, что в ее голове появляется мысль о том, что из-за нее. Но не до конца оформившись, гаснет будто. Глаза тускнеют даже, когда продолжаю. На месте нормально освоиться. Поможешь? Только расписание свое проверю. Надо же, думал, совсем засмущается, а она подкалывать умудряется еще. Ведь и правда, из-за нее. Какое к черту расписание? Кафе фактически на окраине города, в лесопарковой зоне. Летом, наверное, хорошо здесь. Душевно размещаемся. В зале свет, приглушенная музыка. Хоть и живая, но удивление приятное, без набивших уже оскомина дерганных хитов современных. Когда, чтобы выделиться, речь коверкают так, ни слова не поймешь. Будто и не на русском песню слушаешь. У всех одинаковая каша во рту. Местный же вокалист однозначно талантлив. Слушать его – удовольствие. Спутница моя тоже пение отмечает, снабдив меня небольшой информацией по исполнителю. Парень, оказывается, у них в институте учился. Муж ее подруги. По Юлиной рекомендации беру мясо, в русской печи приготовленное. Очень даже. Нежное, аж на волокна распадается. С картошкой запеченной отлично заходит. Из-за салата десерт не влезает уже. Еле сижу. Смешно. Будто ролями поменялись, и теперь моя очередь до неприличия объесться. За окнами ощутимо так стемнело. Все-таки маловато день прибавился. А мне бы еще прогуляться с ней хотелось. По счету расплатившись, идем в сторону раздевалки. Куртку Юле подаю, руки на плечах ее хрупких задерживая. Да жути, обнять хочется, так бы и... Яркина! Вот тяна! Раздается откуда-то сбоку противно-протяжное. И даже не видя еще обладателя голоса, неприязнь ощущая, особенно после того, как на Юлином лице растерянность вперемешку с испугом проступает. Странная смесь.